Наталья Косухина. Убийство в Эльфийском экспрессе. Читает Наталья Македонская. Часть первая. Убийство. На перроне царила тревожная суета. Свинцовые тучи, низко нависшие над городом, давили, навевая тоску и уныние. Дождь лил с такой яростью, будто небо разверзлось, выпуская на землю всю свою накопившуюся горечь. Фонари, затянутые пеленой дождя, мерцали тускло, словно далекие звезды. Их свет казался нереальным и притягивал к себе взгляд. Вода стекала ручьями, сливаясь в бурлящие потоки, которые неслись вдоль платформы, будто спеша успеть за поездом, готовым вот-вот отправиться в путь. Гул голосов, смешанный с ревом ливня, создавал странную симфонию то ли прощания, то ли ожидания. Поезд стоял, тяжело дыша паром, его гудок изредка прорывался сквозь шум дождя, напоминая, что время не ждет. Постукивая каблучками по мокрому перрону и придерживая юбку длинного платья, я спешила, боясь опоздать. Долгожданный отпуск после нескольких лет учебы. А потом... Потом нужно будет устраиваться на работу и заключить помолвку. При одной только мысли об этом внутри все сжималось в комок. Я еще помнила, чем закончилась первая попытка, вернее, не могла забыть. Раздался очередной гудок, резкий, пронзительный, словно крик. Я подошла к нужному вагону, глубоко вздохнула, собираясь силами, будто отправляюсь сейчас в самую важную поездку в своей жизни. Быстрая проверка документов, и вот уже слуга вносит багаж в поезд, а следом и в купе. Я ехала первым классом, моя семья могла себе это позволить. Но даже роскошь вокруг не могла заглушить тревогу, клубившуюся внутри, как тучи за окном. Да что вообще происходит? Ведь я должна радостно предвкушать отпуск и приятный отдых. Но мое предчувствие никогда меня не обманывало, и сейчас оно сжимало сердце. Удобно разместившись, я почувствовала, как поезд тронулся. Состав плавно набирал скорость, и за окном поплыли расплывчатые пейзажи, сменяя друг друга. Непогода набирала обороты, и я откинулась на спинку мягкого кресла, закрыла глаза и попыталась расслабиться. Но мысли, как назойливые мухи, кружились в голове, возвращаясь к тому, от чего я так отчаянно хотела убежать. Помолвка. Это слово звучало как приговор. А все из-за того, что я еще помнила тот вечер 6 лет назад, когда родители впервые заговорили о браке. Союз, заключенный с достойной семьей. Мне было 17. Романтичная, открытая девушка. Импульсивная, немного капризная. Единственная дочь при 3 братьях. Я не знала, что такое разочарование. Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что мне не хватало манер и самоконтроля, уроков жизни. И мой жених это исправил. Нас познакомили. Мы понравились друг другу. Настоящее везение в договорном браке. Время шло, и я влюбилась, да так, что никого другого не видела и не слышала. Взаимно. Жених не раз признавался мне в чувствах. Я думала, что с ним буду как за каменной стеной. Но однажды все рухнуло. Я открыла глаза и взглянула на свое отражение в окне. Пепельные волосы, собранные в аккуратную прическу, строгое практичное платье, которое было выбрано для поездки. Все как всегда, правильно, прилично, но не мое. Раньше я одевалась иначе, более ярко, более дерзко. Время показало, что о репутации нужно заботиться, а общество не стоит провоцировать. Иногда это может спасти жизнь. Поезд мягко покачивался на рельсах, и я почувствовала, как усталость накрывает меня волной. Посмотрев на время, я решила вздремнуть перед ужином, где соберутся все пассажиры. Там и познакомимся. Я прилегла, удобно устроившись на мягкой постели. Глаза сами собой закрылись, я погрузилась в полудрему. В голове всплывали обрывки воспоминаний. Лицо бывшего жениха, его улыбка, которую я так старалась забыть, но не смогла. Мы были молоды, глупы и так уверены, что любовь победит все. Объявление о нашей помолвке еще не было сделано, когда в отношении моей семьи разразился скандал. Я не знаю, кто придумал ложь, что родители скрывали у меня ведьмин дар. Проверку на способности просто так не пройти, а на меня был сделан донос о том, что я убила с помощью силы. Камера временного заключения потрясла меня, заставив чувствовать себя беззащитной и одинокой. Семья старалась быстрее доказать мою непричастность, но я справилась сама. Когда увидела в газете объявление о помолвке своего жениха с другой, с момента начала моих проблем мы не виделись, он не приходил меня навестить, не писал, хотя я сразу отправила ему письмо, что не виновата. Удар был настолько сильный, что я не смогла его перенести. Моя нервная система дала сбой, и во мне действительно проявился дар ведьмы. Обвинения были сняты. Нет сомнений, они были сфабрикованы против меня из-за карьеры отца. Я казалась легкой добычей, но не сработала. Дар не может проявиться дважды, а значит, в убийстве я была невиновна. Дома я некоторое время просто приходила в себя. Нервный срыв был таким сильным, что я не могла справиться ни с эмоциями, ни с силой. Если бы лечение не помогло, меня бы запечатали. Бывший жених хотел меня увидеть, рвался даже со скандалом, а я не хотела. Мне было страшно. Если бы мы встретились, я бы потеряла едва восстановленный контроль. Приходили даже его родители. Извиниться. С ними я тоже не виделась. Моя семья взяла эту беседу на себя. А я продолжила прятаться от мира, пока не пришло время отправиться учиться. Небольшая череда событий перевернула мой мир, сделала ведьмой и навсегда изменила судьбу. С Ричардом мы встретились случайно, перед отправкой на учебу. Родители очень меня оберегали, но он сумел найти лазейку. Просил прощения, говорил, что его обманом родители услали в глушь еще до того, как он узнал о том, в чем меня обвинили. Не хотели ввязываться в скандал. Что перехватывали его письма, что у него нет никакой другой невесты и любит он только меня. Просил простить и забыть. Все закончилось моим новым нервным срывом. Тогда я плакала и не могла остановиться. Мое сердце разрывалось. Больше мы не виделись. Родители практически сразу после этого отправили меня за границу на учебу. «Забудь, это было ошибкой», — сказала мама, и я попыталась. «Но как забыть то, что стало частью тебя?» Резкий стук заставил меня проснуться и вынырнуть из этого мутного и тревожного сна. Я вздрогнула и, сев, оправила платье, насколько это было возможно. «Войдите». Дверь открылась, и на пороге появился проводник. «Скоро ужин, мисс. Вам накрыть в ресторане?» «Да, благодарю», — кивнула я, стараясь улыбнуться. Он вышел, и я снова осталась одна. Недавно я вернулась домой, завершив учебу. Но теперь никто не смог бы сказать, что я все та же импульсивная, легковерная девочка, какой была. Я стала сильной, уверенной женщиной, которая может держать свои чувства в узде и больше не занимается разными глупостями под названием «любовь». Наверное. Я так думала, пока снова не услышала от родителей слово «помолвка». Новый союз с другим мужчиной. Наверняка он будет порядочным, из хорошей семьи, успешным, красивым, но он будет не тем, кого я хотела. Я вздохнула и начала собираться на ужин, распаковывая вещи и разбирая платье. Старалась сосредоточиться на чем-то другом. Дождь почти прекратился, а за окном мелькали поля, леса, маленькие станции, мимо которых мы проносились в вечернем сумраке. Я мечтала, чтобы и моя жизнь могла так же быстро промчаться мимо всех этих решений, обязательств и правил. Но знала, что это невозможно. Рано или поздно поезд остановится, и мне придется выйти. Встретить то, что меня ждет. И тогда я должна буду сделать выбор между тем, что я хочу, и тем, что хотят от меня. А пока впереди отпуск и приятные впечатления.